Глава 8. «Король?» — изумленно повторил Гил, недоверчиво глядя на Ильхану. «Беседующий с солнцами и звездами? Я? Нет, ты шутишь. Я не хочу быть королем!» Женщина улыбнулась. Эта улыбка была похожа на отблеск зимнего солнца на толстом льду. Она осветила ее лицо, но не согрела его, как и Гилтаса. «Боюсь, принц, твои желания сейчас не имеют значения». «Но ты же королева!» «Королева!» — в ее голосе послышалась горечь. «Беседующий дядя Портиус», — продолжал Гил, сбитый с толку. «Я? Это бессмысленно!» Ильхана смерила его холодным взглядом, отвернулась и подошла к окну. Отодвинув занавеску, она смотрела в окно, и Гил впервые хорошенько разглядел ее. В полумраке Ильхана казалась холодной и властной, но при солнечном свете было видно, как она озабочена, встревожена и испугана. Да, она тоже боялась, но, как казалось Гилу, не за себя. «Я не хочу быть королем», — услышал он свое хныканье. Так хнычет капризный ребенок, не желающий отправляться вечером в кровать. Он покраснел. «Прости меня, леди Ильхана. Столько всего произошло, я ничего не понимаю. Ты говоришь, что Рашас привел меня сюда, чтобы короновать новым беседующим с солнцами и звездами, сделать королем Квалинести и Сильванести. Не представляю, как это возможно». «Действительно?» Она обернулась и смерила Гила взглядом. Жесткие темно-фиолетовые глаза глядели с подозрением. Гилтас был поражен. «Миледи, клянусь! Я не знаю! Пожалуйста, верь мне!» «Где твои родители?» — резко спросила Ильхана. «Думаю, дома», — ответил Гил. К горлу подкатился комок. «Если только мой отец не поехал за мной!» У Гила появилась надежда. «Конечно, отец придет за ним!» Танис найдет приглашение на том самом месте, где Гил оставил его. Декларация о праве поступать, как он желает. Танис доедет до Черного Лебедя и узнает, что Гил там никогда не появлялся. «Я позволил слуге Рашаса взять моего коня. Он должен был что-то сказать моим родителям». Гил уныло опустился на стул. «Каким дураком я был!» Ильхана отпустила занавеси и, повернувшись к молодому человеку, какое-то время внимательно смотрела на него, потом подошла и положила руку ему на плечо. Даже через ткань рубашки ощущался холод ее ладони. «Говоришь, твои родители ничего не знают?» «Ничего, миледи», — со стыдом признался Гил. «Они запретили мне. Я не послушался. Просто ушел. Ночью». «Думаю, тебе лучше рассказать мне все с самого начала». Ильхана, прямая и царственная, села на стул напротив него. Гилтас повиновался. Он был удивлен, когда в конце рассказа ее лицо значительно расслабилось. Ильхана провела рукой по глазам. «Ты думала, что за всем этим стоят мои родители?» Гила поразила неожиданная догадка. «Может, и не за всем этим», — вздохнула Ильхана. «Но я боялась, что они негласно все одобрили. Прости меня, принц». «Если бы твой отец с матерью были здесь, я бы и у них попросила прощения». Ильхана сжала руку Гила. «Я долго была одна, даже стала думать, что все, кому я ранее верила, предатели. Но сейчас мы заодно». Она еще раз пожала руку молодого человека, потом опять откинулась на стуле, невидяще глядя на занавешенное окно. Потом Ильхана опять вздохнула. «И мать, и отец знают, что я хотел отправиться в Квалинести». «Они придут за мной, госпожа», — уверенно сказал Гил, стараясь успокоить Ильхану. «Они спасут нас». Но Ильхана лишь покачала головой. «Нет, Рашас слишком умен, чтобы позволить этому случиться. Наверняка он придумал несколько способов, чтобы не дать твоим родителям найти тебя здесь». «Ты так говоришь, как будто мы в опасности. Кто угрожает нам? Сенатор Рашас? Наш собственный народ?» Ильхана бросила на него тяжелый взгляд. «Не твой народ, Гилтас. Ты другой, и потому они выбрали тебя». «В тебе есть кровь человека». Непроизнесенные слова повисли в воздухе. Гил молча смотрел на нее. Он знал, что Ильхана не хотела оскорбить его, особенно после того, как она хвалила Таниса. За тысячи лет эльфы просто привыкли считать себя избранным народом, любимым богами. Гил знал это, но все же горячие слова уже клокотали в горле. Он знал, что если произнесет их, все станет гораздо хуже. «Даже...» «Держи себя в руках, мой милый!» Гил услышал голос матери, увидел ее ладонь, сжимающую руку Таниса. Он вспомнил проходившие у них дома собрания, вспомнил мать, достойную и холодно принимающую бури и штормы политических интриг. Вспомнил, как она напоминала отцу, что надо держать себя в руках и оставаться спокойным. Гил вспомнил, как краснел его отец. Гил судорожно сглотнул. «Думаю, миледи, тебе надо рассказать мне, что же все-таки происходит», — тихо сказал он. «На самом деле все очень просто», — ответила Эльхана. «Мой муж Портиос сейчас в плену в Сильванести. Его предал мой народ. А я пленница здесь. Меня предал его народ». «Но почему?» — не понял Гил. «Эльфы не любят перемен. К ним мы относимся с недоверием и страхом. А мир меняется очень быстро. Мы тоже должны изменяться вместе с ним, иначе ослабнем и исчезнем. Война Копья научила нас этому. По крайней мере, я так думала. С нами согласны молодые эльфы, древние же нет. И именно в руках древних, таких как сенатор Рашас, сосредоточена вся власть. Но я не могла предположить, что он посмеет зайти так далеко. Что же будет с тобой и дядей Портиосом?» «Нас изгонят», — тихо сказала Эльхана. «Ни одно королевство нас не примет». Гил узнал, что для эльфа изгнание — наказание гораздо более тяжкое, чем казнь. Эльхана и Портиос станут темными эльфами, эльфами, отлученными от света. Они будут изгнаны из родных земель, им запретят любое общение с другими эльфами. Везде на Ансалоне они будут бесправны и по существу в постоянной опасности. Справедливо или нет, но темных эльфов отождествляют со злом. Их травят и преследуют, выгоняют из каждого города и деревни. Для охотников за головами, воров и других подонков они любимые мишени. Неудивительно, что темные эльфы ищут убежище в тенях Такхизис». Гил не знал, что сказать в утешении, и посмотрел на Эльхану. «Но почему я, госпожа? Почему сейчас?» «Я беременна», — просто сказала она. «Когда родится ребенок, он или она станет наследником трона. Кроме того, если что-то случится с Портиосом, твоя мать станет полноправным наследником. Но она замужем за бастардом-полукровкой». Гил задохнулся от гнева. Эльхана смотрела на него сочувственно, но не извинялась. «Так думает о твоем отце большинство жителей Кваленести, Гилтас. Поэтому Танис Полуэльф никогда не стремился вернуться на родину. Даже когда он был молод, жизнь в Кваленести не была ему особенно в радость, а сейчас она стала бы еще хуже. Что за вопрос? Ты никогда не задумывался об этом?» Гил медленно покачал головой. «Нет, он никогда не задумывался о чувствах отца. Он вообще никогда не думал о Танисе. Он думал только о себе». Эльхана продолжала. «Брак твоей матери не позволит ей стать правительницей». «Но и в моих жилах есть человеческая кровь», — напомнил эльфийке Гил. «Правильно», — холодно отозвалась Эльхана. «Но Рашас и Талосентия не видят в этом проблему. Они даже рассматривают твою родословную как плюс. Рашас считает всех людей слабыми и послушными. А поскольку в твоих жилах человеческая кровь, он думает, что сможет легко вертеть тобой, как захочет». Гилтас покраснел от гнева, потеряв над собой контроль. Сжав кулаки, он вскочил со стула. «О боги! Я покажу этому Рашасу!» — громко воскликнул он. «Я им всем покажу! Я!» Дверь распахнулась. Вошел часовой с копьем в руках и внимательно осмотрел комнату. «Потише, молодой человек», — мягко посоветовала Эльхана на языке Сильванести. «Не надо затевать неприятности, когда не знаешь, что делать дальше». Гнев Гила загорелся и потух, как погашенная свеча. Каганести посмотрел на него и рассмеялся, потом сказал что-то своему приятелю часовому на своем языке и захлопнул дверь. Гил не говорил на языке диковатых эльфов, но слова Каганести были достаточно перемешаны с языком кваленестийцев, чтобы залить щеки Гила румянцем стыда. Эльф говорил что-то про щенка, пытающегося лаять, как матерый пес. «Ты говоришь, что даже если я стану королем, то буду все равно, что пленник. И я должен смириться с этим?» — с горечью спросил Гил. Эльхана молча смотрела на него, потом покачала головой. «Нет, Гилтас, ты не должен стать пешкой в их игре. Сражайся с ними, ведь ты сын Танталаса и Уранталасы. Ты сильный, сильнее, чем думает Рашас. Ведь у тебя такая благородная кровь. Даже если это кровь Метиса», — подумал Гил, но не сказал вслух. Он был рад доверию Эльханы и решил быть достойным его. Эльхана тепло улыбнулась, желая приободрить юношу. Потом опять подошла к окну, приподняла портьеру и застыла, вглядываясь в окно. Тут Гилу пришло в голову, что она неспроста любуется видом за окном. «Что ты делаешь, госпожа? Там кто-то есть?» «Тсс, говори потише». Эльхана опустила портьеру, потом подняла ее и опять опустила. «Там друг. Я даю ему условный знак. Он видел, что они привели тебя сюда. Только что я сказала, что мы можем доверять тебе». «Кто там? Портиус?» Неожиданно Гил преисполнился бодрости и надежды. «Нет ничего невозможного». Но Эльхана покачала головой. «Один рыцарь из моей свиты, по имени Самар. Вместе с моим мужем он боролся против кошмаров Сильванести. Когда Портиуса взяли в плен, Самар остался верен ему. Портиус послал его предупредить меня, но Самар пришел слишком поздно. Я уже была пленницей Рашаса. Но сегодня он закончил необходимые приготовления. Вечером соберутся представители Таласентии, чтобы обсудить завтрашнюю коронацию». «Завтра?» — неверяще выдохнул Гил. «Не бойся, Гилтас», — успокаивающе произнесла Эльхана. «Волей Паладайна все будет хорошо. Сегодня вечером, когда Рашас отправится на собрание, мы убежим».